привозит сюда непрерывный поток машин, которая спит, если ей это вообще удается, прямо на пляже, не считая предусмотрительных людей, их немало, к чьим автомобилям прицеплены фургончики. Едят везде, в ресторанах, кафетериях, прямо на улице. О жизнедеятельности отдыхающих свидетельствуют горы пустых консервных банок, вырастающие к утру. Мороженое раскупается тоннами. Из рефрижераторов беспрерывно поступают новые партии его и автоматически перегружаются на машины, к которым толпой устремляются люди. Здесь мы можем, наконец, выпить и поесть. Но, черт побери, насколько приятнее было бы подкрепиться на предыдущем пляже. Однако могу ли я, положа руку на сердце, ставить вину обитателям того курорта сухой закон и буржуазный отдых в кругу семьи? Сквитаюсь с ними в следующий раз. Устрою так, чтобы они меня туда пригласили. Прихоти и противоречия, присущие шоссе номер один. Положительно, из этого проклятого шоссе номер один мне то и дело приходится менять мнение. Благодаря парковой дороге, обсаженной деревьями, я въехал в Нью-Йорк как по маслу. Это простецкое выражение тут будет более чем уместно. Может ли выезд быть затруднительнее въезда? По-видимому, напрасно я не свернул на этот мост по правую руку, который слишком поздно заметил. Впрочем, не хочу кривить душой. Мост я заметил вовремя, но он висел прямо в поднебесье, на огромной высоте, как проволока воздушных акробатов, работающих под куполом цирка, и показался мне таким головокружительным, что я нашел причины ехать прямо. Уговорил себя, что хочу проехать через один из прорытых под Гудзоном туннелей, над которыми проходят трансатлантические лайнеры. С этого начались мои неприятности. Сперва пошел дождь. Такой я видел только в экваториальной Африке. Это был ливень, за несколько минут превративший улицы в бурлящие потоки воды. Затем, возможно, что тут опять-таки виноват дождь, мне показалось, что я мгновенно перенесся в какой-то апокалипсический пейзаж, который прежде видел разве что на полотнах Фернана Леже. Примечание. Леже Фернан, 1881-1955 годы, французский художник, осуществивший своеобразный синтез кубизма и реализма. Автор ряда монументальных декоративных композиций, занимался керамикой, иллюстрировал произведения Рембо, Сандрара, Мальро и других, член французской компартии. Улица превратилась в мост, или мосты превратились в улицы, сказать не берусь. Как бы то ни было, то был мир из бетона и железа. На дороге оставалось множество следов, похожих на рельсы крупной железнодорожной станции, и также разветвлявшихся. К несчастью, не было стрелочника. Были стрелки указателей, какие-то надписи, настолько мелкие, что из-за дождя невозможно было их прочитать, а справа и слева бесконечные машины, мне казалось, что я угодил к ним в плен. В самом деле, разве успеешь высунуть руку в дверцу и остановить все эти автомобили, которые содрогаются от нетерпения у тебя за спиной? И все это, вопреки правилам, которые я тщательнейшим образом изучил, катит со скоростью от 50 до 60 миль в час, идет на обгон, бросается на перерез, сворачивает вправо или влево и катится вниз по наклонной плоскости невесть куда. Наклоняюсь и вижу, что я высоко в воздухе, а внизу подо мной какие-то пустыри, рельсы, горы мусора и квадратики огородов, на них растет картошка. Дальше заводы и снова пустыри. перемахиваем через верфь,